Чем же ты торговал, Джим? Движимостью. Какой движимостью? Ну, известно какой, скотом. Купил за $10 корову. Но только больше я своими деньгами так бросаться не стану. Корова-то возьми да и сдохни у меня на руках. Значит, ты потерял $10? Нет, потерял-то я не все. Я потерял около 9. Шкуру и сало я продал за $1.10. Стало быть, у тебя осталось $5.10. Ну и что ж, ты опять их пустил в оборот? Как же! Знаешь, одного негра, еще у него хозяин старый мистер Брэдиш, так вот, этот негр завел банк и сказал, что кто внесет $1, через год получит еще $4. Все негры сделали вклады, только денег у них было мало, у меня одного было много. Вот мне и захотелось получить больше $4. И я ему сказал, что если он мне столько не даст, я сам открою банк. Ну, а этому негру, конечно, не хотелось, чтобы я тоже заводил банк. Двум банкам у нас делать нечего. Он мне обещал, что если я вложу $5, то в конце года он мне выплатит целых 35. Так я и сделал. Думаю, сейчас же пущу я эти $35 в оборот, чтобы деньги зря не лежали. Один негр, его зовут Боб, поймал большую плоскодонку, а хозяин его про это не знал. Я ее купил и сказал, что дам ему в конце года $35. Только плоскодонку украли в ту же ночь. А на другой день одноногий негр объявил, что банк лопнул. Так никто из нас и не получил никаких денег. А куда ж ты девал 10 центов, Джим? Сначала я хотел их истратить, а потом увидел сон, и во сне голос сказал мне, чтобы я их отдал одному негру по имени Валаам, а попросту Валаамов осел. Он и вправду дурак, надо тебе сказать. Зато, говорят, он счастливый. А мне, вижу, все что-то не везет. Голос сказал: пускай Валаам пустит эти 10 центов в рост, а прибыль отдаст тебе. Ну, Валаам деньги взял. А потом в церкви услыхал от проповедника, что кто дает бедному, тот дает Богу, и ему за это воздастся сторицей. Он взял и отдал деньги нищему, а сам стал ждать, что из этого выйдет. Ну, и что же из этого вышло, Джим? Да ничего не вышло. Я никак не мог получить деньги обратно, и Валаам тоже ничего не получил. Теперь уж я денег в долг никому не дам, разве только под залог. А проповедник еще говорит, что непременно получишь во 100 раз больше. Мне бы хоть свои 10 центов получить обратно. Я и то был бы рад, и то было бы ладно. Ну, Джим, это еще не беда, раз ты все равно когда-нибудь разбогатеешь. Да я ведь и теперь богатый, если рассудить. Я ведь сам себе хозяин. А за меня дают $800. Кабы мне эти деньги, я бы и не просил больше.